Монстр сделал круговой удар, вонзая острие косы в щит Артура с такой силы, что искры от вспышки на миг ослепили эльфийку, заставив пригнуться. Она видела, как Прометеус размахивал своим страшным оружием все яростнее и сильнее, начиная теснить героя, который старательно блокировал его удары. После моих выстрелов он взвыл от боли сильнее, чем до своего взрыва. Значит ли это, что босс стал уязвимее? Айлина сменила стрелы на раздвоенные, глубоко вздохнула, затем резко встала и произвела серию выстрелов в тело и шею. Все стрелы нашли цель. Прометеус вновь заревел, сверкнув уже не синими, а багровыми глазами. Затем снова съежился, покрываясь сотнями игл. Айлина. Но эльфийка уже сама летела под спасительный щит, ища глазами потерянного в пылу сражения куража. Увидев прижавшегося к ногам хозяина тойчика, она одними губами прошептала ему: «Все хорошо, не бойся», накрывая питомца своим телом. Взрыв. Вновь застучали о щиты стены метровые стрелы, разлетаясь во все стороны пещеры и заставляя эльфийку зажмуриться от нарастающего страха. Прозвучали несколько более громких ударов, после которых последовал болезненный укол в коленку. Дернувшись и открыв глаза, Айлина с ужасом увидела в полуметре от своего лица острие одной из игл, пробивших щит. Это же невозможно. Щит зачарован самыми сильными камнями зареченских кузнецов. А вот это очень плохой знак, моя принцесса. Артур рукой сломал иглу с внутренней стороны щита и встретился глазами с ошалевшей девушкой. Если я прав, то сила Прометеуса постоянно увеличивается, как и сила пробития его игл. Наверняка, он чем-то ради этого жертвует, но пока непонятно чем. И если мы его сейчас не убьем, то следующий взрыв иголок убьет нас. Что же делать? Я защитник героя, он на меня надеется. Я должна победить это ужасное создание. Ты предатель. Мы заключили соглашение, и я свою половинку выполнил. А теперь ты хочешь меня убить. Барон уже не вопил, а лишь жалобно стонал, пытаясь вытащить из ноги пронзившую лодыжку иглу. Я искал эту девушку сотни лет, она коварно пробралась в сад, а затем обманула меня. Ты помог ее поймать, за это будет тебе благодарность после смерти от Творца, обещаю. Что? Завизжал барон, теряя остатки благородного поведения. Тогда я обнуляю наш контракт. Обезумевший парень выхватил из-за пазухи клочок какой-то бумаги и с неприятным смехом разорвал его пополам. В ту же секунду Прометеус разразился воплем ярости и отчаяния, отчего-то неловко взмахнув в разные стороны руками. Затем, ослепленный болью и разочарованием, со всей силы бросил в бывшего напарника свою косу. Не знаю, что так повлияло на Прометеуса, но это мой шанс. Айлина помнила, как монстр болезненно переносил ее предыдущие попадания. Выходило, что грудь была наиболее уязвимой частью тела огромного существа, а также помнила слова Артура: его атака растет, но он наверняка чем-то жертвует. Значит ли это, что он жертвует защитой, раз ему сейчас было намного больнее? Тогда вполне может быть, что после второго своего взрыва он еще больше пожертвовал защитой в угоду атаке. Поднявшись в полный рост, Айлина решила не рисковать и использовала тот самый навык, который Артур шутя недавно назвал «Айбольно». Ослепительная стрела громовой вспышкой сорвалась с лука эльфийки и росчерком молнии пронзила открытую грудь гигантского монаха. В ту же секунду крик стража прекратился. Прометеус удивленно взглянул на огромную дыру в своем теле, затем на девушку и начал безвольно оседать на пол. Во все стороны от его опавшего тела пополз ядовитого цвета густой дым. Глаза монстра медленно, словно затухающие звездочки, угасали. «Мы победили». Артур осторожно выглянул из-за щита, видимо тоже не ожидавший настолько убойного выстрела от своей напарницы. «Ну ты даешь, принцесса». Айлина опустила руки, выронив ставший таким тяжелым верный лук, и устало улыбнулась, все еще глядя на исчезающего в дыму монстра. «Почему мне кажется, что еще не все?» Не успела она так подумать, как глаза Прометеуса на мгновение вновь обрели ясность. В них вспыхнуло осознание чего-то важного, но слишком поздно понятого. Его рот открылся, изумленно произнося: «Неужели ты тоже из чужаков?» «Я из чужаков, я эльфийка», — хотела крикнуть Айлина, но монстр уже полностью исчез в густом дыму, унеся с собой все возможные ответы на рой ее незаданных вопросов. Артур подошел к ней и осторожно обнял, ошибочно приняв ее застывшее и растерянное выражение лица за шок от убийства босса. «Он был просто разумный монстр, Айлина. Не расстраивайся». Она хотела что-то ему сказать, когда пещеру вновь огласил хриплый, булькающий крик умирающего барона. «Помогите! Я был просто игрушкой в его руках! Не дайте мне умереть!» Артур сорвался с места в направлении этого крика, бросив Айлине через плечо. «Я сейчас вернусь! Мне нужен тот дневник!» Герой подбежал к лежащему в углу барону. Тот, в отличие от обычных монстров, которые при попадании стрел рассыпались искрами, все еще был тут и стонал. Однако о том, что он уже не выживет, говорило призрачное сияние вокруг его страшной раны в животе. Лицо барона, помимо боли и страха смерти, выражало искреннее удивление от того, что страж так легко предал своего партнера. «Почему? Я ведь просто хотел жить хорошо». Его голос постепенно затихал, лицо разгладилось и потеряло прежний розовый оттенок. Артур незаметно обыскал смертельно раненого человека, достав из висевшей на поясе холщовой цветастой сумки свернутый рулоном дневник, и только после этого взглянул в лицо умирающему мужчине. «Прости, при всем желании я бы не смог спасти тебя. Ты, конечно, еще тот Иуда, но творил все свои гадости, не зная истины. Надеюсь, умирая, вы обретаете где-то наверху покой». Лицо барона неожиданно стало умиротворенным, а Айлине даже показалось, что тот улыбнулся, а затем он все же, как и остальные умирающие в этом мире, рассыпался мириадами ярких огоньков. Эльфийка плохо поняла смысл последних слов героя, но то, что тот не чувствовал ненависти к поверженному противнику, в ее глазах еще больше приближало его к характеру эльфов. Как человек может иметь такой характер? Может, он и правда эльф в том мире богов? Артур подошел к ней, убрав, как обычно, щит в магическую сумку. «Мы победили. Это же чудо, что никого даже не ранило». Его лицо светилось радостью так искренне, что задумчивость Алины улетучилась, уступив место ответным эмоциям. Кураж также разделял их ликование, суетясь вокруг и поскуливая. «Умей он говорить, наверное, сейчас бы во все горло кричал. Хозяева, я нисколько не сомневался в нашей победе». Правда, радость Алины немного омрачала осознание того факта, что Артур первым делом побежал за дневником, а не проявил заботу о здоровье своей спутницы. И даже сейчас он сел и увлеченно открыл дневник, читая вслух странные записи давно сгинувшего из этого мира предыдущего героя. Однако эльфийка быстро забыла про эти ревнивые мысли и с невольным интересом слушала рассказ Артура о том, что другой герой жил очень давно в Вертамине, в древнюю эпоху магии. Значит, это не сказки, магия была. Этот человек много писал о своей жизни до попадания в странный мир, пытался как-то докопаться до истины этого места. Были несколько строчек его депрессии и желания умереть, были упоминания каких-то хороших друзей, встреченных им во время своих странствий и сражений. Была даже ученица, очень желавшая обучаться у него магии. И этот самый страж, которого они только что победили, был, возможно, одной из его последних целей. Дневник заканчивался бодрым напутствием перед очередным походом, однако ведь именно тогда наступило время замирания, когда жизнь в Вертамине для всех стала, будто сон. Во всех летописях говорилось о том, что мир жил в ожидании нового героя. Одного только Айлина не могла понять. Если тот первый герой сразил Прометеуса, то как это чудище снова оказалось сейчас в Вертамине? Неужели в их мире все начинается сначала, когда уходит герой? «Я не хочу, чтобы Артур уходил, я не хочу больше засыпать. Кем вообще я была до его прихода?» Глава 33. Новая цель. Дневник не смог полностью размотать клубок хитросплетений всех событий этого мира, однако на ключевые вопросы позволил взглянуть по-новому. Первое. В Вертамине уже бывали раньше другие игроки, хотя и не очень часто. Возможно, именно после ухода одного героя мир замирал, ожидая прихода следующего. Сколько тут было героев, дневник не говорил, но само существование такого артефакта является доказательством, что как минимум, двое в нем уже побывали, включая Артура. Второе. Во время нахождения в Вертамине хозяина дневника, тут царствовала магия. Об этом есть записи в библиотечной исторической книге, а также воспоминания многих жителей, включая рассказы Айлины. Но сейчас магии нет, что приводит к закономерному выводу, смена героев в мире каким-то загадочным образом меняет и правила, по которым все тут живут. Это в корне меняет все мое отношение к этому месту, как развлекательной виртуальной реальности. Но тогда, что же такое Вертамин на самом деле? Закрытая от всего реального мира экспериментально смоделированная имитация жизни, но как объяснить логически, почему именно я сюда попал? Я какой-то избранный, или все же Вертамин, настоящий мир? Хотя вторая теория все еще спорна, не может существовать настоящий мир с никнеймами жителей над головами и системой прокачки. Ну невозможно такое и все тут, или все-таки возможно. Хозяина дневника звали Валера, он жил, или до сих пор живет, в Калининграде, в 2017 году. Город свой он очень любил, именно поэтому записывал о нем все, что помнил, надеясь, что это когда-нибудь ему поможет вернуться. Попал в Вертамин он после новогодних праздников, когда, разбирая подарки, внезапно очнулся в магической вселенной. Как бы я себя плохо не чувствовал, оказаться среди странных светящихся существ было сродни наркотическому бреду. Я видел, как ведут себя пацаны, курящие в туалете что-то совсем не похожее на табак. Они несли всякую чушь, которую потом и не помнили. Тут же вокруг меня совершенно необъяснимое место, и я не сплю и не курю. А что самое невероятное и одновременно пугающее, я могу делать разные волшебные трюки. Валере было 15 лет, он не обладал той выдержкой и уверенностью в себе, что была у Артура на момент попадания в иной мир, поэтому, когда прошла первая эйфория и проступила суровая реальность происходящего, парень впал в депрессию. Валера совершенно не хотел мириться с тем, что это место, игра и реальность одновременно, и что отсюда нет обычного выхода через дверь или кнопку. Он не мог принять то, что все, кого он знал, остались там, в прошлом. Самое страшное, я боюсь, что останусь тут навсегда. Недавно, еще когда я был дома, читал книгу, которую мне папа посоветовал, так там человек из будущего попадает во времена короля Артура. Часто вспоминаю его первую реакцию, сравниваю с собой. Я не такой сильный. Он был серьезный, умный мужик, а я, мне всего 15 лет. Однако позже Валере все-таки повезло встретить здесь хорошего друга, который помог ему стать тем, кто обрел смысл и цели в загадочном месте под названием Вертамин. Дневник был неполный, многих страниц не хватало, несколько листов были залиты каплями бурой жидкости, похожей на кровь. Но одно то, что этот документ существовал в загадочном мире без своего хозяина, было чудом, а еще ответом на постоянно вертевшийся на языке, но так и не озвученный вопрос, что происходит с самими героями, если они умирают в этом мире. Ведь если не исчез в искорках смерти дневник того юного героя, то возможно, где-то в Вертамине есть и его могила, хотя это вряд ли, ведь все жители с момента появления этой реальности умирали тут в искорках, или нет. Кстати, может Денис что-то об этом знает? Артур проверил карту, и, убедившись, что центр все так же скрыт туманом, вернулся к своим друзьям. Айлина спокойно ждала, когда он все обдумает, играя с куражом. В ее глазах застыл вопрос, но она молчала, терпеливо выжидая момент. И только когда Артур закрыл дневник, взяла за руку и спросила, «Это то, что тебе поможет найти дорогу домой?» «Не совсем. Это, скорее, маяк на пути туда. Тот, кто оставил этот дневник, был из моего мира, и прадед барона сражался с ним, здесь это произошло около 120 лет назад». Брови Артура удивленно изогнулись, когда до него дошел смысл произнесенного. «Это в каким же соотношении находятся наши с тобой миры? Если приблизительно посчитать, то выходит, что один год в моем мире, это где-то 10 лет в Вертамине. Ведь твоему деду больше 400 лет, значит, когда Зевсус изгнал вас всех из своего сада, в моем мире это было больше 12 лет назад». Артур ошарашенно смотрел на эльфийку и не видел ничего перед собой. Смысл озарения полностью выбил почву уверенности на спасение из-под его ног. Но ведь в те годы никто бы не смог создать настолько реалистичный компьютерный мир. А это должно означать следующее. Либо тут время совершенно не подчиняется законам логики, либо мир странная и невероятно настоящая игра реально где-то существует. Он почувствовал, как что-то теплое прикоснулось к его ладони, и вздрогнул, не успев скрыть обреченность. Если это настоящий мир, то из него нет выхода, как из игры, и нет смысла идти в центр. Там, где-то далеко мой дом, мои близкие и родные люди, привычный мне быт. Неужели я больше никогда туда не смогу вернуться? Но тогда что случилось с Валерой полтора века назад? Он сумел выйти? Или остался здесь навсегда? Артур взлохматил свои волосы и шумно выдохнул. Затем посмотрел на стоящих рядом друзей и через силу улыбнулся. «Ладно, хватит загадок. Пойдем домой, мы все молодцы. Мы же победили, а это самое главное». Кураж радостно залаял, а эльфийка, отпустив его руку, сделала вид, что не заметила выражения лица героя после прочтения дневника. Путь до Заречья был недлинный, однако уже сгущались сумерки, и путники приняли решение остановиться на ночлег недалеко от леса, где находилась пещера Али-Бабы. Запасливость Артура, как всегда, позволила расположиться с комфортом, за короткое время превратив пригорок в мини-отель на природе. Постоянно разбираясь в неограниченных возможностях своего инвентаря, он обнаружил ячейку, где можно сохранить пищу горячей. Иными словами, в этом уголке его чудо-сумки пирожки всегда оставались горячими, а соки или квас – прохладными. Это совершенно упростило внезапные ночевки и ужины на природе. Хотя все же готовки своими руками на костре он старался себя не лишать, испытывая какое-то потаенное удовольствие от этого ритуала. Их уровень давно превзошел всех местных мобов и сейчас был 38-м. Так что страха, что кто-то ночью нападет, не было даже у куража, который наелся вареной курицы и спокойно дремал у костра. Айлина беззаботно зевала и просила рассказать какие-нибудь интересные случаи из жизни в мире богов. А сам он пытался переварить то, что сегодня свалилось на него, стараясь не упустить нить общения с болтливой эльфийкой. И поэтому треск веток под чьими-то тяжелыми шагами стал для всех сидящих у огня полной неожиданностью. Артур неторопливо достал меч из ножен и положил рядом. Эльфийка вставила в тетиву лука стрелу, и оба выжидающе вглядывались в темноту леса. «Приветствую вас, люди добрые. Позвольте посидеть с вами у огонька». На свет вышел сказитель, разом заняв своей могучей фигурой все свободное пространство у костра. Со времени их последней встречи в Слонной Моське он почти не изменился, разве что стал еще более естественным, настоящим. Всей его манере поведения и общения теперь была не свойственна механичность Ниписа. Меню диалога, ненужного уже тогда при первой встрече, также больше не было. На поляну вышел Нипис, ничем не отличающийся от героя или его спутницы. Загадочный гном с плавной грацией, не соответствующий его внушительным размерам, сел на поваленное дерево рядом с Артуром и довольно буркнул. «Хорошо у вас тут, уютно». Айлина, сидевшая на пеньке с другой стороны костра, радостно улыбнулась. «Какая неожиданная встреча! Не зря говорят, что вас встретить можно в совершенно необычных местах. Ну, что правда, то правда». Денис по-отечески улыбнулся в ответ, затем морщинистая улыбка исчезла и он продолжил. «Многое в нашем мире изменилось, и продолжает изменяться благодаря герою. Вот мне и захотелось увидеться с вами еще разок». Артур, все это время обдумывая предстоящий разговор, поднял голову и взглянул на лукаво поглядывающего гнома. «Мне казалось, мы с вами уже встречались после той таверны, уважаемый сказитель. Вы не помните, как являлись ко мне, когда я умер?» Айлина ойкнула, не посвященная Артуром в то, что происходило с ним в минуты смерти. Денис покосился на него в ответ, слегка прищурившись. «Откуда мне там быть, молодой человек? Если я правильно сейчас услышал, ты был при смерти, а те владения недоступны простому страннику, как я. Все это так, но мы оба с вами знаем, что ваша простота показательна, многоуважаемый гном. Вы таким намеренно хотите казаться. Для скромного сказителя ваши знания, ваша свобода воли значительно больше, чем у любого жителя в этом мире. Кроме вашей спутницы», закончил за него Денис, не сводя острого взгляда. Несколько секунд они смотрели друг на друга, точно играли в гляделки и ожидали, кто первый моргнет. Затем сказитель поднял обе руки ладонями наружу, рассмеявшись. «Сдаюсь, ты очень наблюдателен, новый герой. Я не могу раскрыть тебе всего, не моя эта тайна, чтобы о ней трещать на каждом углу, уж прости. Но ты прав, моя свобода воли в Вертамине гораздо выше любого жителя, и такой была всегда. Жители, они ведь как дети для меня и в то же время очень этому миру необходимы, как воздух и вода, кто бы мы с тобой не были. А твоя спутница уникальна для всего окружения не только тем, что находится рядом с тобой. Намного, намного уникальнее и непостижимее, не говоря уже про ее недавнюю смерть. Ты и это знаешь?» Конечно, Артур догадывался, что сказитель в Вертамине является на самом деле кем-то на уровне модератора игры, но все же догадки и услышанные откровения – разные вещи. «Знаю, как и то, что ты ищешь путь домой, решив следовать по тропе прежних героев. А есть ли что-то, чего не знает премудрый пескарь? Ты при каждой встрече насыпаешь мне столько загадок, и никогда не оставляешь прямых ответов. Для чего все это?» Денис поставил на землю свою котомку, достал из нее большую, видавшую виды флягу и протянул Артуру. «Я очень давно живу, ты угадал, и помню этот мир до его разрушающих снов, помню даже сад Зевсуса, С этими словами он задумчиво поднял к небу грустный и многое повидавший взгляд. Однако, за грустью этих нечеловеческих глаз таилась мудрость веков, которую не дано познать простому человеку. Артур отпил из фляги, почувствовав, как горло обжег какой-то крепкий напиток, и вернул ее гному. «Мы встретили Прометеуса из того загадочного божественного сада, а также спутника-стража, пса Цербера. Денис тоже сделал глоток, медленно и устало покачивая лохматой головой. Значит, он все-таки нашел ее, свою ошибку. Кто бы мог подумать, что его чутье настолько хорошо, упорный малый. Очень интересные события происходят, мой друг. Что бы ты больше всего хотел сейчас узнать, великий герой?» Артур снова взял протянутую флягу, отмечая, что напиток из нее по-настоящему ударил в голову. «Денис непростой непись. Это теперь не тайна, и он сам наконец-то этого больше не отрицает. Но открываться сказитель перед ним почему-то не спешит, возможно, давая Артуру шанс самому во всем разобраться. Чтобы у него спросить, пока есть доступная подсказка. Я хочу узнать больше о тех героях, что были до меня, и о том, куда они ушли. А еще, почему герои меняют все законы этого мира? И кто такая та девушка, которую так жестоко убил Прометеус? И хотя нет, этого пока хватит. Если, конечно, ты поделишься со мной этими знаниями». Сказитель удовлетворенно покивал на его перечень вопросов головой, негромко посмеиваясь в бороду, словно именно это сейчас и ожидал услышать. «Я не смогу ответить тебе на эти вопросы, но на то есть веские причины, не обижайся, герой». При этих словах Артур разочарованно повернулся к костру. «Однако я подскажу вам, кто знает о многих загадочных вещах в этом мире не меньше меня». Денис сделал паузу, затем продолжил. «Далеко на западе, в землях гигантов, живет отшельник Анателин. Он стал уже для тех мест не столько отшельником, сколько оракулом, который помнит свое прошлое из прожитых жизней. К нему за советами обращаются правители со многих земель Вертамина. Я уверен, он сможет ответить на твои вопросы. Но Анателин за все берет странную плату. Никто до встречи не может предположить, что и откуда он потребует достать, прежде чем захочет общаться с гостями». Артур довольно переглянулся с Айлиной. Теперь их путь лежал в новые места, и впереди ждали новые приключения, опасности и испытания. Он нетерпеливо потер руки и только сейчас заметил, что Денис не сводит с него своих пристальных глаз. «Я просто очень рад, что снова вижу тропу до цели», — молодой человек смутился и покраснел, даже сам не ожидал, насколько обрадуется новой ниточке в распутывании клубка тайн. «Да, я понимаю», — сказитель по-отечески не сильно хлопнул героя по плечу. «А могу и я задать вопрос герою?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Неужели так не по душе вам наш мир, что герой бежит из него, словно спасаясь от пожара?» Айлина раскрыла рот от удивления, ведь именно этот вопрос она уже несколько раз ему настойчиво задавала. Артур опустил взгляд в землю и задумчиво протянул. «Мне нравится Вертамин, чего греха таить, но ты должен понимать, что я вырос в другом мире, там осталась моя семья, именно это зовет меня домой». И только, сказитель повернулся к герою всем корпусом, словно только сейчас увидел его и захотел рассмотреть получше. «Но ведь ты не оказался здесь случайно, правильно? В каком бы мире ты ни жил, все происходит с тобой по твоей воле. И там, и тут, все события и встречи в жизнях людей закономерны, а значит, ты этого хотел сам. Посмотри вокруг. Неужели все это просто случайность?» Артур невольно огляделся. Перед ним сидела, удивленная их разговором, Айлина. Рядом в ногах дремал Кураж, вокруг стояла теплая ночь, неподалеку мягко шумел лес, а в небе светила полная луна. Что это было? Почему он так говорит? Намекает, что я сам себя сюда перенес? Неужели я когда-то хотел вот так сидеть с эльфийкой и собакой в лесу? Не думаю. Но твое желание, как мне кажется, было далеко не последним в тот момент. Артур точно знал, что не произносил этих вопросов вслух сейчас, но ответ гнома явно предназначался ему. «Он читает мои мысли, что ж, пора и честь знать. Погрелся я у вашего очага, нужно отправляться снова в дорогу. Да и вам необходимо хорошо отдохнуть, впереди еще много приключений ждут героя и его прекрасную спутницу». Денис степенно поднялся, обвел глазами поляну у костра с ее обитателями и, не замечая произведенного на путников впечатления, поклонился и неспешно ушел в темноту. «Не думаю, но твое желание, как мне кажется, было далеко не последним в тот момент». Пронеслись в голове загадочные слова гнома. Что он всем этим хотел сейчас сказать? Айлина проснулась, как и всегда, раньше своих новых друзей. Тихонько прокравшись мимо спящих Артура и Куража, она отошла на опушку леса и села лицом на восход. Стояла чудесная погода и тишина, не нарушаемая даже редкими звуками монстров и насекомых, поднимала настроение принцессе эльфов. Рядом, меланхолично жуя траву, стояли ее Ринта и Лизетта героя. Какие же они у нас красивые! Стоило ей открыть глаза, как она сразу вспомнила вечерний визит Дениса. Какая же это была удача, увидеть величайшего путешественника, и что он пришел именно к ним. Она мало поняла из разговора гнома и героя, только то, что эти двое были уже знакомы, а также что сказитель знает многое не только о мирах за пределами Вертамина, но и о самом герое. Ее поразило, когда гном спросил у героя, хочет ли он уйти отсюда, и вот почему. Именно от этих вопросов Артур старался уйти, постоянно меняя темы. Во время беседы Айлина порывалась задать уважаемому страннику свой вопрос, да так и не выбрала нужный момент. Но и без того становилось ясно, что она была свидетелем серьезного разговора. А кроме этого, теперь у них появилась следующая цель, отшельник Анателин. Но пойдут они к ней точно не сегодня. Нужно основательно собраться, выполнить остальные задания жителей, закупиться провизией, стрелами, сменить экипировку. В какой момент цели героя стали и моими целями? Ведь он меня просто нанял, а теперь я радуюсь, что у нас новое приключение. И чему я радуюсь? Ведь конечным результатом наших странствий будет его уход. Я этого хочу. За недели, проведенные с Артуром, она научилась множеству полезных навыков. В частности, освоила сборы на квесты, научилась полезным умениям обращения не только с луком, но и клинком, а также постоянно практиковалась в общении с другими людьми, ведь для нее не было секретом, что до встречи с героем она не жила по-настоящему, а умела все это лишь в воспоминаниях. Правда, осознать это в полной мере Айлина, как ни пыталась, не могла. Как можно помнить всю свою жизнь лишь в воспоминаниях? Ведь она живая, она может думать, чувствовать, любить. Со спины к ней почти неслышно подошел Кураж и, лизнув ее руку, лег рядом. Еще одна любопытная загадка в их компании – взаимоотношения эльфийки и питомца. С самого первого дня пес привязался к девушке, слушался ее не меньше, чем хозяина. А после того, как поневоле превратился в феникса, полностью признал ее, точно вторую мать, и это при том, что она не использовала на нем свой открывшийся дар подчинения. Возможно, виной всему стало их общее изменение рядом с этим загадочным пришельцем мира богов. А Кураж как живое существо признал свою принцессу леса, или тут кроется что-то иное, что-то связанное с ее недавними снами, где девушка бредет по странному, безжизненному и очень пугающему месту. Она и половина из всего этого не осознавала, просто ощущала с каждым днем все нарастающую привязанность к природе своего мира. Артур встал, когда солнце осветило их холм целиком. Айлина не могла понять его странного отношения к своей цели. То он, как ненормальный, ночь напролет сражается с монстрами и даже погибает, но добивается нужной информации. А вот сейчас спит и не замечает, что почти полдня провел в полнейшем бездействии. Вернувшись в Заречье, друзья отчитались по всем просьбам заказчиков и сразу повысили свой уровень до 40-го. Для Айлины это был очередной небывалый резкий подъем сил, как будто сами боги одарили ее рвущейся наружу энергией. Было даже ощущение, что она одним выстрелом могла, не напрягаясь, победить любого стража. Но, как случалось и ранее, ощущение быстро прошло, оставив осознание, что появились новые возможности, и Айлина еще ближе стала к лесу и его обитателям. Появившуюся способность после очередного АП она некоторое время не замечала, пока случайно ночью не осознала себя висящей в воздухе на крыше дома. «Я могу летать». Поразбиравшись, Айлина с некоторым разочарованием выяснила, что это не полет, а парение. Притом невысоко и недолго, однако, как случалось и раньше с ее навыками, она была уверена, что способность изменится в нечто большее. «Я могу летать. Невероятно. Я никогда не слышала про такую способность в моей семье. Неужели я все еще меняюсь рядом с Артуром?» Айлина ошиблась в расчетах. Собирались они больше 3 дней. Артур совсем не торопился в путь, эти дни находясь в какой-то задумчивости. Он даже прекратил их вечерние откровенные разговоры, почти сразу засыпая, а наутро вновь хранил пугающее молчание. Закончив все задания в Заречье, которые Артур с Айлиной набрали ранее, и взяв 42 уровень, Спустя 5 дней после ночного разговора с Денисом, они, наконец, отправились к гигантам. Путь им предстоял не близкий, если верить картам, поэтому пропитание они приобрели достаточно, как и запасного снаряжения. Покинув столицу мира людей, Артур сбросил наконец путы задумчивости, мучившие эльфийку, став прежним, веселым и заботливым. Что волновало героя все это время, девушка так и не узнала, разумно рассудив, что это не имеет большого значения в ее отношении к нему. Чтобы не терять времени даром, они брали поручения во всех встречных деревнях и постоялых дворах и сразу же их выполняли. Это несколько замедляло их путь, так как приходилось спешиваться с коней, но позволяло зарабатывать уважение в глазах жителей. Айлина помнила его слова, сказанные ей перед пещерой Али-Бабы, и взяла за правило более пристально изучать мир. И она легко заметила, что в отдалении от Заречья вновь появились заторможенные обитатели. Они не разговаривали и почти не ходили, а также в их тавернах готовили ужасно невкусную еду. Монстры здесь были значительно сильнее всех встреченных ранее, но также были намного глупее и совершенно не опасными в битве. Это облегчало сражение, сводя их к простой тактике. Артур собирал всех противников на себя, а она массированной атакой убивала. Влиять на них у эльфийки не получалось. Она пробовала пару сражений закончить контролем атакующей стаи, и каждый раз в ужасе убегала из их разума, не находя там ни жизни, ни мыслей, словно они уже были мертвые. Вот значит, на что похожа жизнь в мире без героя. На исходе 3-го дня пути они столкнулись с ордой шифтеров. Артур поведал ей, что уже встречался с похожими монстрами, однако те были недалеко от Заречья и гораздо слабее. Айлина же видела подобных существ впервые, хотя была уверена, что очень хорошо изучила фауну близлежащих земель, да и забыть их она бы точно не могла. Голова волка, тело наполовину животного, наполовину человека, и в придачу невообразимая скорость и сила. Словно Зевсус развлекался, создавая этот вид и не утруждая себя мыслями о том, что станет с его творением, когда оно осознает себя живым. Вот еще одна загадка, частенько терзающая отсутствием ответа эльфийку. Когда засыпает мир без героев, значит ли это, что и Бог тоже спит? Девушка отвлеклась от философских размышлений, осознавая, что один Артур не справится с оравой волколюдей. Несколькими точными выстрелами она убрала наседающих на него сзади монстров и принялась прикрывать его продвижение в их основную массу. Вероятно, путникам очень повезло, что существа тут все еще спящие. В лапах у некоторых она видела странные механизмы, ранее названные Артуром арбалетами. Такие же стрелковые конструкции были у ящероподобных монстров на юге Заречья. Их с Артуром маленький отряд там как-то выполнял задание по очищению деревни от проклятия на болотах и столкнулись с арбалетчиками, к тому же уже имеющими просыпающийся интеллект. Схватка была молниеносной и опасной. Ящеролюди открыли стрельбу из-за кустов без предупреждения. Хорошо, что Айлина в последний момент почувствовала их и уберегла своих друзей от опасности. Снайперы из них были так себе, а может, всему виной то, что арбалет не лук, и его точность, как и дальность, маленькая. Однако по скорости выстрелов он не уступает, и те 5 монстров сражались на равных с лесной принцессой. А здесь их было намного больше 5, они находились на тропе среди леса, и не будь шифтеры спящими, путешественникам пришлось бы очень тяжело. Под конец сражения даже возникла критическая ситуация, когда один из шифтеров, прикрываясь кустами, прокрался за спину Айлине и выстрелил в нее почти в упор. Спас кураж, невероятным чутьем почувствовав опасность для хозяйки и укусив ее Ринта за ногу. Тот от неожиданной боли взвился на задние ноги и оглушающе заржал, шокированно уставившись на всегда миролюбивого к нему четвероного друга. В тот же момент прозвучал щелчок выстрела и плечо эльфийки обожгла резкая боль. Вскрикнув, она обернулась и увидела злобную волчью морду, разочарованно провожающую улетевший в небо арбалетный болт. Айлина тут же вскинула свой лук и произвела ответный выстрел, навсегда оборвавший жизнь хитрого шифтера. Только после этого она поднесла к глазам руку, чтобы увидеть, куда попал предательский выстрел арбалета. Рана была неглубокой, эльфийку спас кураж да наручный стальной браслет, по которому чиркнул болт, не войдя в руку и лишь оцарапав ее. Последний шифтер, бросив арбалет, решил спастись бегством, что не защитило его от меткой стрелы девушки. Стрела попала между лопаток, и монстр беззвучно упал на землю. «Привал, Айлина! Кураж уже в мыле, ты как вижу ранена, да и я подустал от битвы, надо всем отдохнуть». Артур потрепал по голове верного пса, который, как ураган, бегал в первых рядах, кусая монстрам ноги, хвосты и все остальное, что удавалось достать. Завтра, если верить карте, мы вступим на земли гигантов. Ты их раньше не встречала? У Айлины были какие-то смутные видения на этот счет, но как ни силилась, вспомнить сейчас не смогла. Наверное, нет, ничего не приходит на память. Она сконфуженно села на пенек, наблюдая, как Артур привязывает коней к ближайшему дереву. Я знаю, что была раньше у гигантов. Почему я этого не помню? Однако волновало ее совсем не то, что она не помнила, а то, что иногда все же явственно всплывало во снах. В них она не была эльфийкой. Она была высоким, черноволосым гигантом. Глава 34. Гиганты. Если уж говорить, не лукавя, то гиганты были всего примерно на две головы выше среднего человека. Да, высокие, мускулистые дикари с топорами и прощами, но не великаны. Артур, играя в мире героев, всегда удивлялся странному названию расы высоких дикарей. Кстати, у них даже был свой герой, этакий капитан Америка с голым торсом. Одно время Артур играл в Консте, состоящий почти полностью из персонажей этой расы. Если играли с руками не из, короче, хорошо играющие люди, то очень даже интересно было проходить донжоны в такой компании. Гиганты обладают большой выносливостью и почти дисбалансной силой. Этот плюс, правда, режется малой скоростью сражения и плохим зрением. Грубо говоря, стрелки из них были слабые, как и фехтовальщики. Зато если такой ударит дубиной или топором, то никакие навыки парирования не спасут. Границ, как таковых, между территориями в Вертамине не было. Но стоило героям зайти на землю гигантов, как тут же из ближайшей рощи показались бегущие в их сторону фигуры. Они размахивали чем-то над головами и громко кричали, всем своим видом демонстрируя предупреждение, а возможно даже угрозу. Атакуем. Айлина достала лук, но Артур остановил ее. Эти существа хоть и выглядят как немытые дикари, но они вполне цивилизованы для контакта. Если мне не изменяет память, в вашей книге написано, что они когда-то были очень воинственной и многочисленной расой, но никогда не нападали первыми. Эльфийка опустила лук, соглашаясь, но не убрала совсем, оставаясь на стороже при виде приближающегося множества агрессивных фигур. Однако Артур оказался прав. Приблизившись, гиганты остановились и принялись совещаться, а после из толпы вышел один из них, одетый лучше других. Слово «одетый» совсем не вязалось с их видом, если не считать огромного количества странных обручей на руках и шее. Кроме этого наряда на гигантах были только шорты, повязка, да на ногах нечто, напоминающее мокасины. Моя шея давно переломилась бы и от половины его убранства. Сколько же такого добра должно быть на их правителе? Вы нарушили покой великой Гархани. Стойте на месте, иначе мы не пощадим вас. Старший из толпы грозно поднял над собой топор. Воинственный вид пограничного отряда не оставлял сомнений в его словах. Им давали отворот-поворот. Однако в игровой реальности мира героев можно было заходить на любые цивилизованные территории. Там атаковали только племена мобов. Это место не было игрой, однако отчего-то до сих пор подчинялось игровой логике и механике, и этим Артур не мог не воспользоваться. Земли гигантов были обширной и свободной для торговцев и паломников территорией. Наличие настолько категоричной стражи слегка настораживало, но не пугало Артура, которому нужно было всего лишь понять, чем и сколько заплатить дорожную пошлину. Но мне и моей спутнице очень нужно зайти к вам. У нас послание правителю и задание от гильдии воинов. Что вы возьмете в качестве платы? Среди гигантов возникла небольшая заминка, затем все тот же старший объявил. 500 монет, и замер, выжидая. Видя на лицах окружающих его соплеменников удивление и алчность, Артур понял, что цена прохода завышена в несколько раз. В обычной игре так поступают для проверки игрока на его отношение к миру, попросту говоря, хотят определить, добрый он или злой, заплатит он завышенные тарифы или взбунтуется. Такие решения, как правило, влияли на репутацию гостей среди жителей, и нечто подобное он уже испытал на встрече со знахаркой, когда механика игры ему предлагала силой забрать деньги. Выходит, невидимые хозяева мира его все еще проверяют? Хорошо, мы согласны, но я знаю, что вы сильно завысили тариф, за это проведите нас до вашей столицы. Гиганты снова что-то между собой обсудили, и послышался крик. Мы доведем вас до ближайшего селения, Субтех. Нам запрещено уходить далеко от границы, не сердись, великий герой. О, они меня узнали. Значит, весть о новом супермине дошла и до западных земель. Хотя общались они между собой без диалогового окна, оно все еще присутствовало у главаря отряда. Артур, не считая, прикинул и выходило, что пробудь он в Вертамине еще месяца два, постоянно колеся по миру, проснутся все территории. Встреченные ими гиганты честно сопроводили их до Суттиха, небольшого населенного пункта, окруженного высокими скалами и буквально вросшего в них. Вообще, если верить карте и описанию, то все земли Гархании представляли из себя горы и небольшие горные равнины, на которых располагались города. Местность почему-то напомнила Артуру Кавказ, куда он несколько раз приезжал на летних каникулах погостить у дедушки. Ностальгию поддерживала колоритная внешность мирных гигантов, а также их манера общаться. Гиганты не были землепашцами или рыбаками, они были воинами и скотоводами, разводили овец и баранов. Торговцами они тоже были слабыми, поэтому все, что производили, оставалось внутри их страны. Однако кое-какие торговые сделки у них все-таки происходили с гномами. В горных недрах Гархании находились залежи одного ценного минерала, несказанно важного для гномьего народа. После окончания эпохи завоевания именно на деньги от продажи этого минерала гиганты и жили последнее время. Артур взял в эти земли два квеста от гильдии воинов. По-первому, нужно было защитить какого-то старика от расправы соплеменников, по-второму, спасти ребенка, похищенного бандой бродячих гигантов. И эта идея насчет дополнительных заданий оказалась очень хороша. Во-первых, хорошо поднимет репутацию среди местных, во-вторых, повысит уровень, что тоже немаловажно. А еще у них были законные основания для прохода в Гарханию, как раз на такой случай встречи с пограничниками. Посоветовавшись, Артур принял предложение эльфийки, и они сначала решили спасти ребенка. Доводы у девушки были логичные. Похитители расположились где-то в округе этого села, и тут же находится филиал гильдии, чтобы сразу сдать квест. Третий месяц живу неизвестно где, хоть бы что-то узнать про свою землю, если я в другой вселенной, про свое тело, если я все же просто завис в игре. И на этом фоне мне частенько последнее время кажется, что это уже не я, а моя наемница тут играет. Однако спорить с ней Артур не стал, соглашаясь, что помочь старику можно будет и потом. К тому же, не придется охранять малыша, и у них будут развязаны руки, чтобы сразу отправиться искать отшельника. Порасспросив местных жителей, которые на них почти не обращали внимания, промешающих их быту разбойников, они определили направление дальнейших поисков. Совершенно открытые гостям мирные гиганты рассказали, что в горах обосновалась шайка отпетых хулиганов. Это были дети ветеранов прошлых войн, которые считали себя ущемленными после подписания мирных договоров с соседями. Они видели, как подавлены их отцы и деды, и решили доказать, что гиганты все еще великие воины. Недавно эти молодые гиганты вернулись из длительного похода к людям, закрылись в своем логове и почти не выходили в деревню. Раз в день за едой спускался лишь сын старосты. Он набирал на базаре продуктов и очень быстро уходил обратно. Задание на первый взгляд выходило очень легким. Решив дождаться завтрашней вылазки гонца, Артур пошел на нужный им базар. Там, изучив имеющиеся подходы и тропинки, которых оказалось всего две, он заодно купил им с Айлиной еды на вечер. Когда через час они встретились, девушка рассказала, что нашла им ночлег в доме на окраине. За скромные 5 монет в их распоряжении оказалась комната с 2 кроватями до самого утра. Блин, какая же она стала молодец. Я ведь ее совершенно об этом не просил, а она все предусмотрела и сделала сама. Артур снова задумался над вопросом Дениса. Почему же он так хочет уйти из Вертамина? И не находил ответа. Идет. Айлина первой заметила высокого молодого гиганта, который, осторожно озираясь, шел к базару меж глиняных домов. Чумазое лицо, затравленный взгляд, большая котомка на спине, широченный меч на поясе, как бы сказал ее отец. Для полноты образа ему бы еще написать на лбу, что он бандит. Почему этот гигант настолько открыто идет? Уверен, что никто не рискнет на него напасть. Или он не один и где-то в стороне его ждут товарищи. Исключать ловушки Айлина не стала бы, но с советами не торопилась. И не зря. Как-то подозрительно все. Наверняка он не один. На выходе его не будем встречать, только проследим до логова. Герой поднялся из кустов и пошел к началу той тропы, по которой сейчас шел сын старейшины. Айлина потрепала по голове куража и пошла следом, довольная своей смекалкой. В мыслях снова всплыл сегодняшний сон. В нем она опять видела себя гигантом. И эти видения начались несколько дней назад, будто бы приближение к этим холодным землям пробуждало что-то забытое внутри нее. Но ведь это невозможно. Она эльфийка, принцесса. Ее род один из самых древних в Вертамине. Ее дед был в саду, она никак не могла тут бывать, тем более быть одной из них. Но тогда откуда эти видения? Мама говорила, что сны – это кусочки возможных вероятностей твоего прошлого. Разумное существо постоянно делает выбор. Этот выбор влияет на его судьбу. Но высшие эльфы верили, что все вероятности нашего выбора продолжают где-то жить. Именно поэтому каждое решение должно быть продумано и осмысленно, дабы не создавать ненужных дорог жизни. Если предположить, что она была гигантом, то какой же выбор выпал на ее долю, что она теперь эльфийка? Бред, это невозможно, точка. Я всегда была принцессой, но как бы Айлина себя не убеждала, память снова и снова возвращала ей образ того, кем она была во сне. Между тем, молодой бунтарь с мешком провизии показался из-за плетеного забора крайнего поселкового дома. Он шел, абсолютно не скрываясь, уверенный, что сородичи его не обидят. Однако, путешественники оказались правы в своих предположениях. Из неглубокой ниши в ближайшей скале на свет вышли двое его друзей. Они были вооружены так же странно, как и идущий к ним юный гигант. У одного на поясе был зазубренный с обеих сторон короткий клинок, второй вообще держал в обеих руках огромную булаву. Видимо, снаряжались тем, что сумели отобрать у своих жертв. А это значит, что уже кого-то убили. Или же просто все снаряжение украли у своих же соплеменников. Словно в ответ на ее мысли один из них, с клинком в руке, прокричал: «Саул, когда уже мы начнем сражаться по-настоящему? Мне надоело прятаться в кустах, я жажду завоеваний». Саулом оказался тот самый сын старейшины, и, судя по обращению, он же и был их главарем. Герои, наблюдая из укрытия, с интересом слушали их диалог. «Мы это уже обсуждали. Я написал соплеменникам этого мальчишки, что мы требуем выкуп. Как только они заплатят, сразу купим у гномов хорошие доспехи и объявим о себе всему миру. Но пока нужно подождать». Гигант с булавой недовольно тряхнул неряшливо топорщащейся черной шевелюрой. «И когда же это произойдет? Мы 3 дня сидим, как крысы, в той вонючей берлоге. Такур, не я ли тебя вытащил из острога и дал цель?» Тот, кого назвали Такуром, недовольно посмотрел на главаря и обреченно проворчал: «Я знаю, Саул, и громадное спасибо тебе за это, но все же мы устали слоняться без дела, кулаки просят битвы». Айлина потянулась было за стрелами и вопросительно посмотрела на Артура, но тот в ответ покачал головой: «Ждем дальше и следим за ними, будет тебе битва, скоро, а пока идем к остальным, нужно покормить пленника, чтобы он не окочурился до обмена». «Поняла, нужно узнать, где они держат ребенка, а только потом их перебить. Или он хочет просто сохранить этим оболтусам жизнь». Пробираясь по кустам вслед за 3 молодыми разбойниками, они забрались довольно высоко в горы, а места вокруг были просто невероятно красивые. Солнце еще не вошло в зенит, горная гряда только просыпалась, оживая снующими туда, сюда неагрессивными монстрами и всевозможными насекомыми. С высоты открывался чудесный вид на Гарханию, сплошь состоящую из альпийских лугов и высокотравья. То тут, то там виднелись поля ярких маков, а в недоступных для травоядных монстров местах росли яркие орхидеи. Нужно попросить Артура, как найдем отшельника, отдохнуть здесь несколько дней без заданий. Когда еще выпадет такая возможность пожить в горах? Похитители подошли к обильно заросшей бардином стене, шагнули в него и исчезли. «Вот тебе и дети. Так хорошо замаскировать вход в пещеру». Айлина хотела было зайти следом, но на ее плечо опустилась рука героя. «Я не знаю, как в Вертамине, а в моем мире это очень неприятное растение, называется борщевик. Оно обжигает кожу при касании. Давай не будем рисковать», — Айлина утвердительно кивнула, вспоминая свои уроки травоведения у старика Хитина. Он был одним из лучших травников эльфов и обучал детей правителей всевозможным природным наукам. Как можно было забыть о Бардине, ведь когда-то Айлина была самой прилежной ученицей. Но тогда выходило, что у гигантов иммунитет к яду Бардина, раз они его используют как прикрытие. Проблему герой решил просто, достав меч и прорубив им дорогу. Одновременно это же было и рискованно. Находящиеся внутри разбойники могли их услышать. Но все обошлось, и друзья спокойно зашли внутрь. Небольшой коридор, ведущий вглубь пещеры, никем не охранялся. Путешественники пошли на свет и шум разговора и вскоре оказались у входа в небольшой зал, в котором и прятались похитители. Вокруг костра в центре зала сидели 5 гигантов. Кроме известных им 3, были еще 2 совсем молодые. Наверное, именно поэтому утром их и не взяли с собой. Сама жертва, похищенный мальчишка, лежал связанным недалеко от входа. И это все, очень легкое задание. Даже удивительно, что их до сих пор никто не поймал. Но все оказалось не так легко. Стоило Артуру выйти на свет и обратиться к гигантам с предложением сдаться, как Саул довольно улыбнулся. «Я же сказал, что будет вам битва. Друзья в селе сообщили мне о том, что кто-то выспрашивал про нас. Мы вас ждали». С этими словами они вскочили и обнажили свое оружие. Пятеро налетчиков, из них два совсем юнцы, и что они могут сделать? Конечно, они огромные, но все же, видимо, Артур думал так же, с подозрением осматриваясь в поисках возможной засады. Поэтому и не пропустил со свистом рассекающий воздух молот, опустившийся на место, где герой был еще секунду назад. Артур снова отпрыгнул, уворачиваясь от второго молота и принимая оборонительную позицию около стены. Откатившись к нему, Айлина увидела, что проход в пещеру закрыли еще пятеро гигантов, самодовольно проигрывающих мускулами и снисходительно взирающих на незваных гостей. «Ну вот теперь и начнем нашу первую битву. В живых оставьте только эльфийку, человека и его собаку, в расход». Айлина почувствовала, как ярость наполняет ее. Да что этот недоросль себе позволяет? Но потом злость схлынула, и в душе осталась лишь жалость к этим детям и спокойствие. Она эльфийка, принцесса, и никогда ничего не имела общего с такими, как они. Тетива тоненько пропела, и пещеру огласил вопль одного из стоящих в проходе гигантов. Артур медленно достал из ножен свой меч, и не спуская с окруживших их великанов глаз, предупредил: «Я в последний раз предлагаю вам сдаться, иначе вы познаете гнев героя и принцессы эльфов». Глава 35. Благородство. Гиганты-недоросли хоть и были огромного роста, однако ни огромного опыта боев, ни того бесстрашия, что было у закаленных сражениями Артура с Айлиной, у них, естественно, не было. Кроме того, они все были 25 уровня и наверняка совершенно еще не имели каких-либо стоящих умений. Артур видел, что Айлина тоже не желала им смерти, стреляя обычными стрелами по рукам и ногам молодых гигантов. После того, как двое из сидящих у костра свалились с подстреленными ногами, а тот, что стоял около пленного мальчика, теперь с ужасом рассматривал свои огромные ладони с длинными стрелами в центре каждой, остальные решили своей массой просто раздавить ненавистную им лучницу. Но тут в дело вступил Артур, оглушающим ударом огрящего гонга привлекая их внимание на себя. Не понимая, почему они больше не могут двигаться в сторону хрупкой эльфийки, гиганты в панике начали кричать: «Это колдовство! Они, проклятые воины, что бродят в ночи вокруг нашего поселения! А-а-а! Все на выход!» Побросав свое вооружение, пятеро гигантов бросились к выходу, где натолкнулись на маленькую собачку, с интересом взирающую на них снизу вверх. «Дави слугу проклятых! Что это?» Большие круглые глаза похитителей неудачников распахнулись еще больше при виде в мгновение ока изменившей свои размеры собаки, выглядевшей теперь огромным матерым волком. Остолбенев от неожиданного зрелища, они в испуге наблюдали, как по телу волка пробежали, издавая неприятный треск и шипение, ослепительные искры. Затем он пригнулся на передние лапы и, подняв кверху морду, издал протяжный вой. В этот же миг с его тела сорвались десятки молний, что вонзились в тела гигантов, заставляя тех кричать и трястись. Всегда было интересно, какой силы ток создает кураж во время атаки. Что-то у меня сегодня какая-то странная мысль возникает при виде страданий горе вояк. Хорошо, что Айлина это не услышала. Молнии исчезли. Пятеро гигантов еще несколько секунд неподвижно стояли с распахнутыми в шоке глазами. От их волос и одежды поднимались струйки серого дыма. Затем они все почти одновременно рухнули на каменный пол. Ну вот и все. Айлина убрала на спину лук и легко подбежала к связанному мальчику. «Теперь все хорошо. Сейчас я тебя развяжу, и мы пойдем домой». Пока эльфийка возилась с пареньком, Артур подошел и присел около Саула, оказавшегося в группе тех счастливчиков, которые пытались прорваться через куража наружу. Он уже пришел в себя и со страхом смотрел на приближающегося героя. «У меня к тебе два вопроса. Если ответишь честно, мы вас не убьем. Ну, а если нет, я согласен. Что вы хотите от меня узнать?» Хотя выкрик Саула и был испуганным, он из последних сил пытался сохранять достоинство лидера. «Во-первых, зачем вы это сделали? Какой смысл похищать ребенка?» Саул задумался на минутку, потом неопределенно пожал плечами. «Я как-то не задумывался над средствами достижения цели. Мы не хотели ему причинять вред, нам нужно было заработать денег, а заодно показать другим странам, что Гарханья еще способна быть великой. У местных появились эмоции и стремления. Они обретают амбиции, которые были прописаны в книгах в период их существования неписями. Занятно, однако. Хорошо, тогда второй вопрос. Саул еле слышно облегченно выдохнул. А как у тебя возникли эти идеи, когда? Гигант почесал затылок. Явно было, что ранее он и сам не задумывающийся над этим. Ну это, мне кажется, несколько месяцев назад. Я тогда сидел в отцовской библиотеке и читал, как всегда, после обеденной тренировки. Меня вдруг осенило, что ведь мы не просто какой-то неизвестный народ. Наши предки были завоеватели. Нам принадлежала Палмира. Саул осекся, сконфуженно поглядывая на своего оппонента. Я тебя понял. Артур встал и посмотрел на идущих к выходу Элину с пареньком. В чем-то ты прав, ваш народ был завоевателем. Однако выбранные тобой методы неприемлемы. Вызывайте на бой достойных противников, а не слабых и несмышленых, и вот тогда вы вернете себе былую славу. Все понятно? Он молча обвел взглядом поверженных гигантов, которые активно кивали головами в знак согласия, и вдруг понял, что совершенно не держит на них зла. Они сами не понимают, что происходит вокруг и что именно он, Артур, невольно толкнул их на это похищение. Что показательно, молодежь уличных банд в любом из миров одинакова. Пока они в большинстве и их боятся, страшнее кошки зверя нет. Но как только получают отпор, почти сразу покорно сдаются, даже имея благородные цели по спасению своего народа. Конечно же, ни он, ни Айлина не горели желанием их убивать, тем более после того, что ему поведал главарь о своих мотивах. Поэтому они гигантов просто связали и взяли с Саула слово распустить банду, как только их освободят местные жители, а уже потом вступить в нормальные ополчения Гархани. Иначе герой не будет сдерживать валькирию битвы, и она придет за ними. Айлина по его сигналу сделала страшное лицо, и гиганты в страхе наперебой друг другу снова закивали головой, после такого зрелища согласные на все. Затем она отвернулась к спасенному пареньку, мельком бросая сконфуженный взгляд на Артура, словно спрашивая, «Зачем ты сделал из меня страшилу?» Он в ответ только пожал плечами и подмигнул ей, чем еще больше смутил. Забрав пленника, путешественники вернулись в субтех. Отведя спасенного паренька в гильдию воинов и сдав квест, они решили спокойно перекусить в ближайшей таверне. Все местные жители были уровнями не намного выше обитателей лимонов, а это могло означать только одно. В мире Вертамина каждая раса имела как стартовую локацию, так и высокоуровневый контент, и со вторым путники здесь еще не встречались, однако нужно было быть к этой встрече готовыми. Что закажем? Айлина пребывала в хорошем настроении и не скрывала этого. Она села на диванчик перед столиком и подобрала под себя обе ноги, сразу став похожей на шаловливого ребенка. Артур перестал удивляться ее изменениям и принимал как факт, что он больше не одинок в этом странном мире. Но сегодняшнее восторженное состояние эльфийки выделялось из ее каждодневной задумчивости. «А что ты хочешь?» Он решил не сбивать ее настрой, картинно взял меню и сдвинул задумчиво брови. «Давай-ка посмотрим. Хаем, я вижу чудесное блюдо кавказской кухни, имеющее незабываемое название – шашлык. Это божественное мяско барашка, порезанное кусочками, вымоченное в рассоле и жареное на вертеле. Ах, уже чувствую его аромат ММ». Айлина расхохоталась. «Вот это да! Да у вас талант, господин!» Артур театрально откашлялся и продолжил. «А леди хочу предложить нежнейшие, божественно вкусные пирожки с творожной начинкой, а также не отпущу вас, пока не попробуете наши великолепные вина. Только здесь вы сможете насладиться нектаром терпкого красного вина с божественным привкусом меда». В таверне стало тихо, а потом все посетители и работники захлопали в ладоши. Это было так неожиданно, что Артур лишь растерянно оглядывался и смущался. Над головой каждого посетителя горела надпись «Уважение плюс 7». Суровые лица гигантов светились добродушными улыбками. «Но ведь когда мы зашли сюда, уважение было не больше 5. Как же так? Выходит, его заслуживаешь не только боевой помощью, а также шутками и улыбками, прямо как в обычной жизни». Он посмотрел на сидящую напротив сияющую девушку и впервые подумал, что очень счастлив. Счастлив, что попал сюда, счастлив, что встретил ее, счастлив каждую минуту с ней. Осторожно протянув свою руку к ее, легонько накрыл ладонью. Она слегка дернулась, улыбка стала выражать смущение и удивление. Эльфийка начала было убирать свою руку, но почти тут же опустила глаза вниз и остановила движение. Так они просидели, наверное, минут 5, пока не появился официант с так озорно заказанными блюдами. Артур убрал руку и подвинул к ней пирожки. «Здешние блюда в меню напоминают одну из вкуснейших кухонь моего мира. Надеюсь, они и тут такие же вкусные». Он не стал заострять внимание на том, что сейчас произошло, сам еще толком не понимая самого себя. Неужели она ему действительно нравится, как девушка? С первой их встречи ему импонировали боевые навыки и рациональность странной спутницы. Но с того дня прошло почти 2 месяца, и прежней Элины больше нет. Тогда как можно характеризовать ту девушку, что сейчас сидит напротив него? В мыслях полный хаос, что она о нем подумает после сегодняшнего, а так ли важно, что она подумает, ведь она программа. Была когда-то давно программа. Нет, ему все-таки очень важно, что подумает. Он закидывал в рот кусочки мяса, успокаивая бурлящую лавину мыслей, поднявшуюся внутри. В конце концов ему это удалось, и он даже почувствовал вкус той самой разрекламированной жареной баранины. Артур из-под тишка наблюдал за Элиной. Она с аппетитом уплетала пирожки и в ответ смотрела на героя. В глазах не было страха или обиды, там была нежность и доверие. А еще возникла искорка лукавства, когда девушка кивком указала на стоящую между ними бутылку вина. «Может, все же попробуем его божественный нектар?» Артур хлопнул себя по лбу и, откупорив, разлил по бокалам. Потом протянул один ей. «В моем мире есть традиция. Когда поднимают бокалы, говорят тост. Тост – это пожелание. Пожелание чего-то хорошего собравшимся вместе людям. И вот что я хочу сказать». Внезапно он снова разволновался, но ее ободряющий ответный взгляд придал ему спокойствие, и Артур продолжил. «Мы с тобой из разных миров. Стоило мне попасть сюда, то казалось, я все обо всем здесь знаю. Теперь же, проведя в этом мире столько времени, узнавая Вертамин и тебя, я стараюсь не думать о том, что будет, когда дойду до выхода, когда нужно будет выбирать. В общем, я хочу выпить за то, что все мы тут стали немного другими. И, по-моему, это круто». Их глаза встретились, и он увидел в них, или ему опять показалось, с трудом скрываемые слезы. Он выпил вина, восхищаясь действительно чудесным вкусом, и посмотрел в окно, где поселение гигантов оживало буквально на глазах. Видимо, чем глубже эмоции были у героя, тем больше он воздействовал на окружение.